Эдмон никогда не думал о побеге. Иные предприятия кажутся столь несбыточными, что даже не приходит в голову браться за них. Какой-то инстинкт заставляет избегать их. Прорыть 50 футов под землей, посвятить этому труду 3 года, чтобы дорыться в случае удачи до отвесного обрыва над морем, броситься с высоты в 50, 60, а то и 100 футов, чтобы размозжить себе голову об утесы, если раньше не убьет пуля часового, а если удастся избежать всех этих опасностей, проплыть целую милю. Этого было больше, чем достаточно, чтобы покориться неизбежности. И мы убедились, что эта покорность привела Дантеса на порог смерти. Но увидев старика, который цеплялся за жизнь с такой энергией и подавал пример отчаянной решимости, Дантес стал размышлять и измерять свое мужество. Другой попытался сделать то, о чем он даже не мечтал. Другой, менее молодой, менее сильный, менее ловкий, чем он, трудом и терпением добыл себе все инструменты, необходимые для этой гигантской затеи, которая не удалась только из-за ошибки в расчете. Другой сделал все это. Стало быть, и для него нет ничего невозможного. Фария прорыл 50 футов. Он пророет 100. 50-летний Фария трудился 3 года. Он вдвое моложе Фария и проработает 6 лет. Фария, аббат, ученый, священнослужитель, решился проплыть от замка Ив до острова Дом, Ротонна или Лемер. А он, Дантес, моряк, смелый водолаз, так часто нырявший на дно за коралловой ветвью, неужели не проплывет 1 мили? Сколько надобно времени, чтобы проплыть милю? Час? Так разве ему не случалось по целым часам качаться на волнах, не выходя на берег? Нет, нет, ему нужен был только ободряющий пример. Все, что сделал или мог бы сделать другой, сделает и Дантес.